Вскоре огонь перекинулся с ног на лицо. Некоторые помнили, как Джеймс кричал, умолял о пощаде, стоял на коленях с поднятыми вверх руками, но все отвели взгляд, как только почувствовали, что дело зашло слишком далеко. Через минуту Джеймс безжизненно лежал на асфальте, медленно тлея, пока, наконец, не подоспел офицер с огнетушителем. На следующий день каждая газета опубликовала новость о невиновности Джеймса Фостера в сопровождении снимка горящего человека в полный рост и заголовков следующего содержания. «Невиновного сожгли заживо». Первый подозреваемый в деле Киры Темплтон сгорел заживо. Судебная ошибка. Единственная на тот момент фотография, на которой Фостер был запечатлен в профиль, с поднятыми вверх руками, а огонь освещал остекленевшие лица незнакомцев, наблюдающих за его сожжением, была сделана фотографом некоммерческого информационного агентства Associated Press, который остановился при виде толпы у полицейского участка, требующей справедливости. Спустя несколько месяцев этот снимок стал лауреатом Пулитцеровской премии за лучшую фотографию года. Все газеты пустили на первую полосу эту новость с упором на то, что погибший был отпущен без предъявления обвинений. Все газеты, кроме одной. Около полуночи, за несколько часов до того, как газеты вышли из типографии, издателю «Манхэттен Пресс» Филу Марксу позвонил его бывший сокурсник по Гарварду, Джим Шмуэр, с которым в те годы они чаще виделись на вечеринках, чем на лекциях. Их карьера развивалась схожим образом, но в разных изданиях, и они продолжали время от времени поддерживать контакт. Оба работали в Нью-Йорке, и оба стремительно росли, хотя и в разных областях. Джим заработал репутацию дотошного журналиста, которого боялись корпорации и власть имущие, а Филу везло с популярными темами. И у него было достаточно денег, чтобы получить параллельно с работой степень MBA, которая открывала двери для руководящей должности в газете. «Фил, у меня есть кое-что очень важное». «Насколько важное? Я только что задержал завтрашнюю первую полосу, чтобы заменить ее на статью о Джеймсе Фостере, сгоревшем у дверей полицейского участка. Они заживо сожгли невинного человека, Джим, а мы вчера об этом написали. Это наша вина, мы должны извиниться». «Об этом я и хочу с тобой поговорить. Он не безвинный агнец. Он не заслуживает того, чтобы его считали жертвой несправедливости». «Почему ты так говоришь?» — заинтригованно спросил Фил. Профессор Шмуэр вкратце описал Филу ситуацию. Прокурор только что направил полицейских в дом Фостеров, и они дожидались их приезда. «Думаешь, девочка у него?» «Кира? Нет. Мы уже осмотрели весь дом, а другой недвижимости у них нет. Девочка не здесь. Все это по-прежнему загадка». «И почему ты не хочешь рассказать об этом в Дейли?» «По двум причинам. Во-первых, я там больше не работаю. Меня уволили сегодня за то, что я всегда был на шаг позади. Это просто не мое». «Ты один из лучших, Джим. Просто ты не можешь найти тему. Никто не давал тебе достаточной свободы». «Во-вторых, это не моя находка. Ее сделала моя лучшая студентка, и она заслуживает шанса». «Студентка? Она с тобой?» «Да». «Отлично. Приезжайте в редакцию, ты знаешь, где это. Ночь будет длинной». «Скоро будем». Тем временем Мирен бродила по саду, пытаясь собрать воедино новые факты и примириться с тем, что версия, которую она уже выстроила в своем сознании, рухнула под натиском ужасной правды. Раньше она в глубине души верила, что люди добрые, что не во всех мужчинах таится зло, и визит в дом Фостеров должен был подтвердить, задержание Джеймса было ошибкой. Но когда свет освещает тень, порой выясняется, что позади клубится еще большая тьма. Положив трубку, профессор Шмуэр махнул Мирен рукой. И в этот самый момент три полицейские машины с выключенными фарами подъехали к двери дома Фостеров. «Я позвонил в пресс». «Зачем?» — удивилась Мирен. «Тебя ждет боевое крещение в их редакции через 45 минут. Мы уезжаем сейчас же, времени нет». «Что?» В час ночи Мирен Трикс приехала вместе с Джимом Шмуэром в редакцию пресс, чтобы написать там же статью. Времени на то, чтобы поехать домой, отправить ее по почте и рассчитывать на быстрый интернет, не было. «Мирен Трикс, верно?» Поприветствовал ее Фил Маркс, едва она вошла в здание. «Мы вас ждали. Если вся эта история с Джеймсом Фостером правда, то завтра у нас будет единственная первая полоса, которая расскажет всю историю, а не только крошечную часть, искажающую правду. А это, мисс Трикс, то, чем должен руководствоваться хороший журналист. Спасибо тебе, Джим». «Пожалуйста. Ты знаешь, я люблю бывать здесь. Кроме того, меня только что уволили. Не хочу дарить эту историю бывшим боссам, сам знаешь. Моя вечная борьба с несправедливостью». «Мы воздадим по заслугам, если мисс Трикс докажет, что она способна написать хорошую статью для первой полосы пресс». «Для первой полосы?» Мирен была поражена. «Разве ваша история не заслуживает первой полосы? Потому что если она этого недостойна, то не выдержит и веса одной колонки на 30-й странице. Все наши статьи достаточно сильны для того, чтобы оказаться на передовице. Посмотрите на любую и скажите мне, если это не так». Мирен промолчала, и Фил Маркс подвел ее к столу в конце помещения. Рядом сидел корректор, который должен был проверить статью, как только она будет готова. А в отделе дизайна верстальщик дожидался своей очереди, чтобы придать ей последний штрих. Джим Шмойер отнес в маленькую комнатку одноразовый фотоаппарат, снимки с которого должны были сопровождать статью. Мирен сидела перед компьютером, нервничая больше, чем когда-либо. «У вас есть 25 минут, иначе мы не успеем». Пальцы девушки запорхали по клавиатуре, и ей казалось, что нервные окончания на фалангах напрямую связаны с яростью и беспомощностью, которые вызывала в ней эта история. Статья без прикрас освещала историю извращения и путь во тьму, пройденный Джеймсом Фостером, управляющим одного из районных магазинов сети «Блокбастер».